Виноватыми оказались все, вообще все, даже милиционер. Ее же попросили потратить часок, чтобы с калужским гостем посетить рынок и отвезти его на Киевский вокзал с покупками. А тут что? Все дерутся, и никто не входит в ее положение. Она на работе, а дома муж некормленный и ребенок в загуле. То есть, наоборот, муж запил, гад такой, и ребенка кормить надо. А как и чем, если вместо спокойной прогулки по рынку надо идти в милицию? А вечером еще с бригадой неизвестно, куда ехать и работать. Пусть ненадолго, но все равно обед сам себя не приготовит. Короче, нас отпустили. Милиционер, офигев от такого бедлама, что устроила комсомолка Светлана, чуть ли не пинками выгнал нас с территории рынка. Даже не попрощался. Ну и ладно, нам же лучше. Стоило мне заикнуться о времени, как тут же начался новый скандал. И чего это вдруг? Ведь только время спросил. А получил обвинение в уходе с настоящей ленинской позиции и скатывании в непманский уклад. Ничего не понял и попросил объяснить Ярослава. Тот сам был не в курсе, а обвинения продолжали сыпаться. В конце концов, я стал понимать суть недовольства этой женщины. Особенно помогло то, что она постоянно кивала на плакаты, что встречались нам на пути. Там на одном из плакатов было изображение кучи детских игрушек и лакомств, которые можно купить вместо литра водки. Теперь-то мне стало все понятно, чем я не преминул воспользоваться. «А с чего ты, товарищ Светлана, взяла, что мы с Ярославом пьяные?» – спросил я девушку, останавливаясь и при этом опираясь на велосипед. «А кто подрался с местными алкашами?» – вопросом на вопрос ответила девушка. «Вон, у твоего собутыльника все на лице написано. А тебе? Как можно в таком возрасте и пить такую гадость? Стыдно должно быть, товарищ комсомолец. Если бы не поручение товарища Крапивина, взяла бы и уехала прямо сейчас. Вот». «Такое время, блин, что тут поделать? Еще и муж, походу, пьяница. Но мы-то здесь при чем? Даже не нюхали ничего спиртного». Про что и сказал Светлане. «А запах от казаха, так это на него кружку с пивом опрокинули. Трезвенники мы, и все тут». «Уважаю я наших женщин. Признать, что она не права, и в то же время сделать все равно виноватыми нас. Это дорогого стоит». Ярослав только хмыкал, смотря на нашу перепалку. «Ему-то что? Он сейчас меня проводит и скроется под крыло товарища Крапивина. Хотя бы пешком. А там и не вспомнит об этом. Мне же еще до вокзала надо добраться, и желательно с помощью этой женщины и ее машины. В противном случае, все, что приобрели на рынке, придется тащить на своих плечах». Решение нашлось само собой. Ярослав, еще когда покупали, достал меня просьбой объяснить, как пользоваться трубчатым отвесом. Светлана, увидев эту трубу немаленького диаметра, что торчала из мешка, тоже поинтересовалась ее предназначением. Пришлось показывать. Помогла кирпичная ограда вокруг какого-то здания. Для начала я показал, как легко можно проверить вертикальность любой поверхности. Потом зашли во двор и испробовали на вертикальность внутренний угол кладки. Что можно сказать? Всем понравилось. Единственный недостаток – это вес приспособления. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ассортимент металлических труб остался в той жизни, поэтому вес я определил на глаз – около 7 килограмм. Но это не точно, плюс-минус полкило. К тому же, это самоделка, хоть и качественная, но и без каких-то конкретных и стандартных данных. То есть, вес изделия нигде не указан. Зато дальше мы пошли уже безо всяких приключений и обид друг на друга. Вот так вот. Иногда и тяжелый кусок трубы может помочь в налаживании отношений. Чтобы закрепить успех и немного отвлечь от конфликта, пришлось спросить у девушки. «Светлана, а где машина? Что-то идем и идем, а ее все нету». «Так я думала, что вы с той стороны выйдете», – ни секунды не сомневаясь, ответила девушка. «Вот возле того входа она и стоит». Упрекать ее у меня не было никакого желания. Если подумать, то в чем-то она права, сами виноваты. Надо было сразу спрашивать, теперь-то что? Дошли. Светлана сразу стала бегать вокруг машины. Вздыхала, пинала колеса, подпрыгивала, пытаясь посмотреть в кузов. Потом успокоилась и села за руль. Мы с казахом тоже не теряли время даром. Погрузили все покупки вместе с велосипедом. Места в кузове было много. 5 минут передохнули, Помянули Карла Маркса с его капиталом и товарища Ленина с апрельскими тезисами. Помолчали на дорожку и тронулись. Добрались за полчаса. Могли бы быстрее, но я не мог проехать мимо мороженого. Купил всем по одному. Я же обещал отблагодарить Светлану. Вот и выполнил обещание. Вкусно. Интересно было наблюдать, как мороженое собирает продавец. Специальный аппарат для этого есть. Туда кладут круглую бумажку, потом такую же вафлю, намазывают мороженое, сверху опять вафлю и бумажку. Выдавливают готовый брикет. Операция занимает пару минут. Пока 3 штуки сделали, да сдачу сдали. Время и пролетело. Ну и пусть, зато все довольны. На Киевском вокзале попрощались с девушкой-шофером. Обменялись адресами на всякий случай. Вдруг она в Калугу приедет, будет где остановиться. Или я опять в Москве окажусь. Не все же мне в горкоме ночевать, а тут квартира какая-никакая. Короче, расстались, если не друзьями, то хорошими знакомыми, точно. Где линейный отдел, я знаю. Так что дошли со всем грузом минут за 10. Ярослав не возмущался. Я ему пообещал поговорить с Осиповой, чтобы вернули его назад, в нашу организацию. Сколько можно человека держать в командировке? Калуга сама не построится, каждый человек важен. Пускай отзывает нужного специалиста. Мне такой ответственный человек нужен. Вот кого надо прорабом ставить, а не этого Иванова Сергея Петровича. Глаза гореть должны, раз участвуешь в процессе строительства. А он в кабинете сидит и бумажки переворачивает. С Ярослылом мы вместе пойдем учиться в техникум, а со всякими там курсовыми и рефератами я помогу. Мне это только в радость будет. В отделе меня пожурили за то, что не позвонил. Теперь придется ждать подходящий поезд, чтобы вернуться в Калугу. Ну и отлично, можно сходить в ресторан и по-нормальному пообедать, о чем я и сказал дежурному. Оставив все вещи под присмотром в его кабинете, мы с Ярослылом пошли осматривать вокзал. Ну и покушаем заодно. Рюкзак только взял, но это никого не удивило. Я вообще с ним старался не расставаться. Там деньги, а теперь еще и кельма. Если деньги даже каким-то образом потеряются, то я сильно не расстроюсь. А вот мастерский инструмент потерять будет печально. Ресторан на Киевском вокзале был почти полон. И это в разгар рабочего дня. Что же тут творится вечером? Но нам все-таки удалось найти местечко в каком-то закутке. Ярослав после заказа блюд откинулся на спинку стула и затянул в полголоса песню. «Не, ну действительно скучно здесь. Я бы и сам чего-нибудь спел, если бы обладал нормальным голосом и слухом. Но чего не дано, того не дано, увы». Минут несколько я слушал хит будущего. А что, неплохо у него получается. Музыки, конечно, не хватает, а так очень хорошо. Это он еще не в полный голос пел, было бы совсем замечательно. Слава всем, кто там присматривает сверху, на нас никто из посетителей ресторана не обратил внимания. Да и песня на казахском языке непонятна для окружающих. Ну и ладно. Понаблюдав за обстановкой в зале, я понял, почему так много людей. Народ кушал перед дорогой или наоборот, после долгой поездки. И, конечно же, тут присутствовали провожающие и встречающие. Ресторан наполнялся и освобождался волнами, в зависимости от того, что происходило на вокзале. Или поезд пришел, или наоборот отправляется. Со стороны смотреть на это было интересно. Ярослав убежал в туалет, а я продолжил скучать и ждать еду. Кстати, я ошибся, говоря, что в зале не было музыки. Просто время еще не пришло. В углу, прямо напротив нас, была миниатюрная сцена, на которой стоял рояль и несколько стульев. Музыканты, наверное, попозже придут, ближе к вечеру. Тут меня отвлек официант. Спросил разрешения подсадить к нам 2 человек. Мест в зале опять не было. Да мне-то что, пусть подсаживаются, в компании веселее. Как раз принесли закуски и морс в графине. Только казаха не видно, а одному начинать есть как-то не с руки. Решил немножко подождать. Соседи достались спокойные, тихо разговаривали между собой и ко мне не лезли. Гул разговоров в зале, звон посуды и посторонние шумы не давали расслышать их разговор. Но кое-что я все-таки разобрал. Хотя, честно говоря, не хотел этого. Речь шла о том самом пресловутом джазе. Вот не понимаю я предков, какого черта они докопались до этого направления в музыке. Нет в ней ничего плохого. Вон фашисты тоже с джазом боролись, и чем все это закончилось? Впрочем, сейчас эти двое обсуждали джаз в трофейных фильмах, что достались Советскому Союзу после войны. Что с ним делать, если фильмы идут по всей стране? Вроде и запрета конкретного нет, а с другой стороны, по голове не погладят, если будет звоночек от доброжелателей. Я в дискуссию не встревал, незачем. И так уже засветился с этой музыкой, дальше некуда. Просто жевал бутерброд, который собрал из принесенных нарезок. И рассыла все еще не было, а жрать, извините, охота. Я знаю, что есть руками не принято, но мне простительно. Деревня я. К тому же бутерброд выпадает из этого правила. Вроде бы. Политесом не обучен. Когда принесли горячее, а казаха все еще не было, я начал волноваться. Этот парень с подбитым глазом не мог так просто пропасть. Надо идти искать. Как я буду в глаза товарищу Есиповой глядеть, если с ним что-то случится? Выручил официант. Он как раз принес закуски моим соседям. «Ваш друг», — сказал он, наклоняясь к моему уху, — «немного задержится». Он просил начинать без него. «А где?» — только и успел вымолвить я. Официант, поняв суть вопроса, продолжил, прервав меня. «Будет позже. Он с нашими музыкантами о чем-то в курилке беседует». Решив, что все сказано, мужик с подносом испарился из поля зрения. А у меня возникло ощущение надвигающихся неприятностей. Вот ведь черт казахский, где он только нашел этих музыкантов? Никак решил поделиться новой песней с ресторанными исполнителями. Ничего другого в голову мне не приходило. Или все-таки случай? Тогда откуда у меня эти сомнения? Вопросы, вопросы, а ответов нет. Ладно, пусть идет так, как идет. Посмотрим, что будет дальше. Шницель с обжаренной картошечкой. Что может быть лучше для молодого тела? Только суп лапша куриная по-деревенски, за вполне умеренную цену. Раз уж Ярослав задерживается, то зачем мне ждать, когда блюда остынут? Вот и съел все. А этот опоздун пусть ест холодное. Понравилось все. Ничего не мешало, никто не отвлекал, так что наелся основательно. Соседи по столу оказались какими-то там инспекторами из суда чести. Что это такое, я не в курсе, даже не слышал и не представляю, где используется. Тем более, где джаз и где честь. Так случайно промелькнуло название, а я запомнил. Надо будет поинтересоваться у кого-нибудь. Потом. Хотя мне это не интересно, если только в качестве дополнительной информации. И так много лишних вопросов задаю, как бы не вышло мне это боком. Вокруг рояля началось какое-то движение. Сейчас я наконец-то увижу, что такого там придумал мой казахский товарищ. О, мужик с гармошкой появился, и с ним женщина с габаритами Монсеррат Кабалье. Ща начнется. Но тут как-то мне не повезло. Не сбылись надежды и чаяния. Скучная песня о Баргузине только приблизила мой скорый отъезд. Нет, так-то песня неплохая. Просто, когда ждешь чего-нибудь в исполнении Ярослава, а выходит гармонист с массивной женщиной и исполняет давно известный шлягер, удовольствием это не назвать. Но ничего, я подожду. Тем более, я сыт и спешить мне некуда. Следующие две песни народной направленности настроение тоже сильно не испортили. На сцене замена игрока. Вместо гармониста вышел пианист и, как бонус, девушка-скрипач. Вокалистка осталась прежняя. Может, хоть они исполнят то, что я надеюсь услышать. А именно песню, которую я напел и продиктовал Ярославу. Ведь что-то он втолковывал этим музыкантам, по словам официанта. Или я опять все перепутал. Все участники трио как-то уж очень не спеша занимались своими делами. Что-то там настраивали, о чем-то переговаривались между собой громким шепотом. Тянули время, как мне показалось. Блин, я, между прочим, почти допил графин морса, и теперь он просился наружу. И, как всегда не кстати, подошел мужик с подносом и попросил рассчитаться. На мои слова, что не все еще съедено, он ответил, что эта роль не играет и вообще меня ждут на выходе. Пришлось рассчитаться. Заодно попросил оставить порцию Ярослава на столе до тех пор, пока он не придет и поест. И еще, чтобы мое место пока не занимали. Я узнаю, что нужно тому, кто ждет, и вернусь. Кто меня может ждать? В голове никаких вариантов. Потом увижу, потому что сначала кабинет для мальчиков. Вот же, блин, ситуация. Как оказалось, меня ждал сотрудник линейного отдела. Появилась возможность отправить меня в Калугу на литерном поезде. А что, почему бы и не воспользоваться этим шансом побыстрее отправиться? Москва все-таки не для меня. Приехать сюда ненадолго, поработать с каким-нибудь специалистом в качестве обмена опытом, в музей, может быть, сходить, это да. А вот жить, любить, расти детей и работать я предпочитаю в Калуге. Впрочем, о вкусах не спорят. Некоторые готовы на все, лишь бы остаться в Москве на всю жизнь. Ладно, вопрос в другом. Как мне быть с Ярослылом? Не очень хочется уезжать, не попрощавшись. Как-то не по-товарищески получается. Песню в горкоме пели вместе и дрались на рынке тоже вдвоем. А теперь меня дергают за рукав и просят поспешить. Иначе поезд уйдет, он литерный, со своим строгим графиком движения. Сложив руки на груди, я кое-как смог выторговать 5 минут на прощание. В зале, за столиком, казаха не было. Пришлось мчаться к сцене и трясти музыкантов на предмет нахождения моего товарища. Чуть ли не рыча от злости, так как чувствовал убегающее время, прорвался вместе с официантом в подсобное помещение. Там в одной из комнат сидел Ярослыл и подшивал какой-то костюм. Времени не оставалось совершенно. Поэтому я ничего не стал спрашивать и требовать каких-либо объяснений. А коротко, буквально в 3 словах, сообщил ему, что я срочно уезжаю. «Жаль», – виновато улыбнувшись, сказал Ярослыл, – «а я хотел, чтобы ты послушал, как мы споем твою песню». «Мне тоже жаль», – ответил я, – «но обещаю, что в следующий раз, когда я приеду, мы споем ее вдвоем». «Ты же не умеешь петь», – с улыбкой возразил Ярослыл. «Чего-нибудь придумаем», – сказал я, протягивая руку, чтобы попрощаться. «Если что, то куда звонить, знаешь». Дальше, почти бегом, я бросился к выходу. Ну, хоть как-то, а то действительно неудобно было. А песню я еще услышу. Это не так важно. В линейном отделе меня уже ждали. Хорошо, что люди адекватные и помогли донести все мои вещи к перрону. Там, потратив 10 минут на решение мелких проблем, мне помогли загрузить велосипед и мешок с вещами. Рюкзак так и был на моих плечах. Все сложили в тамбуре, так как до остановки Тихонова пустынь пассажиров не ожидается. Да и там еще неизвестно, что будет. Как я успел заметить, состав был смешанный. Пара вагонов были пассажирскими, а еще несколько были грузовыми. Также посередине была грузовая платформа с чем-то непонятным и накрытым брезентом. Меня предупредили, чтобы я воздержался от вопросов. Только спрашиваю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Было не у кого. Меня сразу посадили в купе к проводнику, который с очень серьезной миной на лице посоветовал не выходить оттуда до конечной остановки. Ну и фиг с вами, не очень-то и хотелось. Я возвращаюсь в Калугу, и это все, что меня на данный момент заботит. А там, имея хороший инструмент и велосипед, можно потихонечку начинать готовиться к выполнению задания. С этой мыслью я и задремал, притулившись в уголке.